техническим условиям, принятое на склад готовой продукции или заказчиком. К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая все стадии производственного процесса, не укомплектованная, не прошедшая технические испытания и не сданная на склад готовой продукции. Посмотрите, пожалуйста, предметы труда, затем незавершенное производство и готовая продукция. Это последовательные стадии превращения предметов труда в готовую продукцию. Предметы труда, сырье, материалы, топливо, тары, запасные части отпускаются в производство, где подвергаются воздействию средствами труда, работник воздействует на предметы труда. И здесь в сфере производства осуществляется производство готовой продукции, выпуск готовой продукции. Но часть готовой продукции мы передаем на склад, а есть отрасли, в которых незавершенное производство так или иначе остается. Ну, например, мы швейное производство. Ткань, пуговицы, молнии отпущены на производство куртки, плаща, комбинезона. В производстве они подвергаются соответствующей обработке, соответствующей технологии. Далее происходит выпуск готовой продукции из производства на склад. Плащ, комбинезон, куртка, полностью законченной обработкой, доставлены на склад готовой продукции. Но в бухгалтерском учете все хозяйственные операции ведутся в течение месяца. И по окончании месяца закрываются счета, при этом в цехе может остаться незавершенное производство. Ну, например, плащи, пуговицы, к которым не пришиты, комбинезоны, в которых не вставлены молнии и так далее и тому подобное. Так вот, это то, что не явилось еще готовой продукцией, не закончено обработкой, не сдано на склад и является незавершенным производством. Есть ряд отраслей, в которых нет незавершенного производства. Ну, например, возьмем энергопредприятия, например, гидроэлектростанция, тепловая электростанция и так далее. Произведено сколько-то энергии, столько-то, сколько произведено и отпущено потребителю. Нету незавершенного производства. На самом деле здесь все, что произведено, сразу становится и потребляется потребителем. Далее, к оборотным активам, помимо оборотных средств, относятся денежные средства. Это сумма наличных денежных средств в кассе организации. Это свободные денежные средства, находящиеся на расчетных, валютных, специальных счетах организации в банке. Помимо денежных средств и оборотных средств, к оборотным активам относятся краткосрочные финансовые вложения. Ранее мы говорили с вами о долгосрочных финансовых вложениях и говорили, например, о вкладах в уставный капитал и других организаций с целью получения дивидендов от этих вложений. Краткосрочные финансовые вложения – это инвестиции на приобретение акций, облигаций, сберегательных сертификатов, местных займов на срок не более одного года. Для чего мы делаем эти краткосрочные финансовые вложения? С целью получения дополнительного дохода. В настоящее время в условиях инфляции есть необходимость постоянно вкладывать свободные средства либо в деятельность нашей организации, а если у нас нет такой возможности, то в деятельность других организаций посредством инвестиций в акции, облигации этих организаций. При этом мы получаем доход от этих вложений и тем самым компенсируем негативные последствия инфляции. К средствам в расчетах относятся дебиторская задолженность организации за товары, продукции, работу, услуги, суммы за подотчетными лицами. Мы должны с вами хорошо различать два таких понятия, как дебиторская задолженность и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций и физических лиц нашей организации. То есть дебиторы – это те лица и организации, которые должны нам. Кредиторская задолженность – это задолженность по кредитам, займам и другим обязательствам со стороны нашей организации, другим организациям, физическим лицам. Кредиторы – это физические лица и организации, которым должны мы. Так вот, дебиторская задолженность является частью оборотных активов организации и также является нашей, частью нашего имущества. Дебиторская задолженность различается по срокам до 12 месяцев и более чем через 12 месяцев после погашения и отражается отдельно в балансе. Итак, давайте с вами, поскольку мы уже с вами рассмотрели структуру имущества, состав имущества, и сейчас мы уже имеем возможность определиться, правильно ли понимаем те или другие понятия, термины и определения. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на следующий пример. Итак, определите, к какой группе имущества относятся следующие объекты бухгалтерского наблюдения. Основные материалы, производственное оборудование в цехах, здание управления, авансы у подотчетных лиц, касса, патент. Давайте рассмотрим правильный ответ на поставленный нами вопрос. Итак, к внеоборотным активам мы отнесем производственное оборудование в цехах, здание управления, патент. Производственное оборудование в цехах – это основные средства, здание управления также к основным средствам относится, и патент – это нематериальный актив. Оборотные активы – это основные материалы, это вот мы говорили оборотные средства. Далее, аванс у подотчетных лиц – это дебиторская задолженность. Кто является подотчетным лицом? Это то лицо, обычный работник нашей организации, которую мы выдали на какие-либо цели аванса. Ну, например, аванс на командировочные расходы. Подотчетное лицо, получив аванс, впоследствии должно отчитаться об использовании этого аванса, либо вернуть аванс организации в случае, если он не использован. Ну и также к оборотным активам относится касса. Это деньги, которые находятся, наличные деньги, которые находятся в кассе любой организации. В любой организации создается подразделение, называемое касса, в которой хранятся и из которого выдаются и принимаются денежные, наличные денежные средства. Давайте рассмотрим второй пример. И здесь, в этом примере, нам надо определить, какие виды имущества относятся к основным средствам, а какие к нематериальным активам. Посмотрите, пожалуйста, основные материалы, производственное оборудование в цехах, здание управления, авансы у подотчетных лиц, касса, патент. Правильный ответ. Основные средства – это производственное оборудование в цехах, здание управления. Нематериальные активы – это патент. Ну, например, патент на какое-либо изобретение, которое мы оформили. Изобретение было выполнено в рамках нашей организации. Мы оформили патент, удостоверяющий, что это изобретение является нашим. Авторское право принадлежит нам. Итак, мы с вами закончили рассмотрение состава имущества организации. А теперь остановимся на тех источниках, за счет которых формируется имущество организации. Это четвертый вопрос в этом разделе. Имущество может быть организовано либо за счет собственных средств участников и учредителей организации, либо за счет заемных средств. К собственному капиталу относятся уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль. Что такое уставный капитал? Это совокупность вкладов учредителей в имущество в денежном выражении при создании организации для обеспечения ее деятельности в размерах, определенных учредительными документами. Рассмотрим на конкретном примере. Три участника решили организовать деятельность, производственную деятельность, ну или какую-либо другую деятельность. И они определяют, во-первых, цели деятельности организации, то есть что они будут производить, какие услуги они будут оказывать или какие работы они будут выполнять. Давайте рассмотрим конкретный пример. Три участника решили организовать предприятие по оказанию транспортных услуг населению. Для осуществления этой хозяйственной деятельности они определяют уставный капитал своей организации. Один участник говорит, что он может внести в виде вклада в уставный капитал денежные средства. Другой имеет определенный парк транспортных средств и предлагает, допустим, 10 транспортных средств, которые внесет в виде вклада в уставный капитал. И третий участник имеет, например, гараж, в котором эти транспортные средства могут располагаться. Так вот, стоимостная оценка всех этих трех видов имущества, посмотрите, денежные средства, транспортные средства и недвижимость, стоимостная оценка и является основой уставного капитала. Независимая оценка проводится тех средств, которые не являются денежными средствами. Так будет приглашен эксперт, который оценит реальную стоимость, рыночную стоимость транспортных средств и недвижимости. При этом вся сумма вкладов участников составит уставный капитал. И первая запись, которая будет сделана в учете, она будет связана с тем, что у нас имеется три вида имущества: денежные средства, транспортные средства и недвижимость. Это будут у нас с вами оборотные и внеоборотные активы. А их стоимость, уставный капитал, это будет тот источник, за счет которого они сформированы. Резервный капитал, он создается путем отчисления из чистой прибыли организации. Размер резервного капитала определяется уставом организации, а также может быть определен и законодательно, поскольку есть организации, по которым имеется законодательное требование к размеру резервного капитала. Добавочный капитал состоит из прироста стоимости имущества организации при переоценке от эмиссионного дохода от безвозмездно полученных ценностей. И резервный капитал, и добавочный капитал – это дополнительные виды собственного капитала, которые формируются уже в ходе нашей хозяйственной деятельности. Ну и, наконец, нераспределенная прибыль. Это то, ради чего работает наша организация, то есть это прирост нашего собственного капитала. Нераспределенная прибыль представляет собой нераспределенную чистую прибыль отчетного года и прошлых лет. Она может накапливаться, аккумулироваться. Что такое прибыль? Вот здесь мне хотелось бы остановиться на этом понятии, поскольку имеется определенная путаница среди слушателей о таких терминах, как прибыль и доход. Прибыль – это превышение доходов над расходами организации в отчетном периоде. То есть, когда доход в отчетном периоде оказался больше расхода. Например, выручка, полученная организацией от продажи продукции, превысила те затраты, которые были связаны с ее производством. Вот разница между выручкой и себестоимостью продукции и будет представлять собой прибыль. А выручка – это один из видов дохода. Нельзя отождествлять такие понятия, как прибыль и выручка. Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации, а выручка – это только лишь один из видов доходов. Вся коммерческая деятельность происходит для максимизации, с целью максимизации прибыли. Прибыль является в настоящее время одним из критериев оценки экономической эффективности деятельности организации и одним из критериев оценки принятия управленческих решений. Мы выбираем то управленческое решение, которое принесет нам больше прибыли. Вторая группа источников формирования имущества – это заемные источники. Они поступают в распоряжение организации на определенный срок, по истечении которого должны быть возвращены их собственнику с процентом или без процента. Заемный капитал состоит из таких основных составляющих, как долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные кредиты и займы, краткосрочная кредиторская задолженность. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы предоставляются в основном либо кредитными организациями, либо другими организациями. Это заемы, заемы предоставляются другими организациями. Что же касается кредиторской, краткосрочной кредиторской задолженности, то она состоит из многих составляющих и включает задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность персоналу по оплате труда, задолженность по налогам и сборам, задолженность перед государственными небюджетными фондами, ну и прочую кредиторскую задолженность. Все виды этой краткосрочной кредиторской задолженности связаны с традициями делового оборота. Ну, например, задолженность персоналу по оплате труда. Почему она существует и является нормальным явлением? Дело в том, что традиционно сложилось, что работник сначала авансирует организацию или предприятие своим трудом, то есть производит продукцию, а затем он производит ее, например, в январе месяце, отшивает плащ, куртку, комбинезон, а только лишь в феврале месяце он получает заработную плату. То есть сначала труд, потом оплата труда. Поэтому наличие краткосрочной кредиторской задолженности персоналу по оплате труда не является чем-то исключительным и не является чем-то необычным. Другое дело, что вот в условиях несоблюдения трудового законодательства многие работодатели пользовались этой возможностью в своих интересах, в частности, не своевременно выплачивали заработную плату персоналу и использовали эти средства как источник формирования имущества для, например, каких-либо краткосрочных финансовых вложений в своих интересах. Но государство должно стоять на страже интересов работника, и в частности Трудовой кодекс, который принят и действует в настоящее время на территории Российской Федерации, гарантирует работнику своевременную выплату заработной платы. И в этом случае задолженность персоналу не может быть использована на какие-то другие цели. Итак, мы с вами к настоящему моменту разобрали, что представляет собой имущество организации и что представляет собой источники формирования этого имущества. Имущество включает внеоборотные активы и оборотные активы. Источники формирования включают в себя собственный капитал и заемный капитал. И сейчас вы готовы выполнить задание из рабочей тетради. Итак, вы выполнили задание из рабочей тетради, и там смогли потренироваться в разделении имущества и обязательств по группам имущества и обязательств. Для чего мы это делали? Делали мы это для того, чтобы понять, а как же бухгалтер формирует баланс. Ведь именно имущество и обязательства, как мы говорили с вами ранее, являются объектами бухгалтерского наблюдения. Именно имущество и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в основной форме бухгалтерской отчетности. Пятый вопрос в этом разделе – баланс как форма обобщения имущества и обязательств организации. Бухгалтерский баланс используется для обобщения имущества организации и источников его формирования на конкретную отчетную дату. Виды бухгалтерского баланса – это периодический баланс, годовой баланс, вступительный, разделительный, ликвидационный. Ну, например, вступительный баланс – он был бы сделан на момент создания нашей организации. Помните, мы говорили с вами о трех участниках, которые решили организовать свое дело. И они вносили три вида имущества. Денежные средства, транспортные средства и недвижимость, объект недвижимости, гараж. Так вот, на момент создания организации, на дату регистрации организации в едином реестре юридических лиц был бы оформлен бухгалтером вступительный баланс. И в нем отражались вот эти три вида имущества: денежные средства, транспортные средства, недвижимость, а также уставный капитал как источник формирования этих видов имущества. Периодический баланс составляется бухгалтером ежемесячно, ежеквартально. Ежеквартальный баланс сдается в обязательном порядке налоговым органам. Годовой баланс является отчетным балансом по итогам календарного года. Календарный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. Годовой баланс составляется в первом квартале следующего за отчетным годом года. Далее. Разделительные и ликвидационные балансы – это особые виды балансов. Они составляются тогда, когда происходят какие-то виды реорганизации нашей организации, нашего предприятия. Разделительный баланс составляется тогда, когда выделяется или разделяется какая наша организация на ряд организаций. Ликвидационный – тогда, когда мы либо в судебном порядке, либо добровольно ликвидируем свою организацию. Ликвидационные и разделительные балансы составляются на дату ликвидации или разделения, то есть на момент внесения в единый реестр юридических лиц записи о разделении либо ликвидации, и показывают остатки нашего имущества и обязательств на эту конкретную дату. Бухгалтерский баланс по своему строению представляет собой двухстороннюю таблицу, которая состоит из актива и пассива. Левая часть баланса отражает предметный состав, размещение и использование нашего имущества и называется активом. Правая часть показывает величину средств, вложенных в хозяйственную деятельность организации и форму участия в создании имущества. Эта часть называется пассивом баланса. В балансе обязательно равенство итогов актива и пассива баланса, так как обе части баланса показывают одно и то же имущество, но сгруппированное по разным признакам. В активе по вещественному составу и функциональной роли, ну, например, мы с вами говорили, транспортные средства, денежные средства, нематериальные активы и так далее. А в пассиве по источникам формирования, ну, например, уставный капитал, кредит, заем, резервный капитал. В балансе выделяют 5 разделов. 2 в активе – это внеоборотные активы и в оборотные активы, и 3 раздела в пассиве. Нумерация разделов продолжается. 3 раздел – капитал и резервы, 4 – долгосрочные обязательства и 5 – краткосрочные обязательства. Давайте с вами выполним еще один пример, который позволит нам определить, к каким разделам баланса относятся следующие виды имущества и обязательств. На основе этого примера вы сможете понять, насколько вы усвоили материал первых 4 вопросов. Итак, давайте перечислим те виды имущества и обязательств, которые мы будем разносить по разделам бухгалтерского баланса. Транспортное средство, денежные средства, здание фирмы, патент, материалы, уставный капитал, краткосрочный кредит банка, задолженность перед персоналом по оплате труда, задолженность по налогам и сборам. Правильным ответом будет следующий ответ. Итак, вот структура или форма нашего баланса, который используется в настоящее время. Актив, внеоборотные активы. Как видите, сюда отнесены внеоборотные активы, оборотные активы. Далее, уставный капитал. Долгосрочных обязательств в нашей организации нет, но зато имеются краткосрочные обязательства, которые также вы видите включены в этот 5 раздел. В настоящий момент вы готовы выполнить следующее задание из рабочей тетради. Пожалуйста, приступайте к работе. Итак, в разделе первом мы говорили с вами об общении имущества обязательств организации и о назначении бухгалтерского баланса. Вы смогли на основании заданий из рабочей тетради сгруппировать имущество и обязательства в первом задании, а также составить простейший бухгалтерский баланс во втором сделанном вами задании. В разделе 2 этой темы мы остановимся подробнее на системе счетов и методе двойной записи. Первый вопрос в этой теме мы посвятим содержанию и строению бухгалтерских счетов. Что такое счета бухгалтерского учета? Это способ текущего отражения хозяйственных операций. Для каждого вида имущества и обязательств открывается отдельный счет со своим наименованием и порядковым номером. Каждый счет представляет собой двухстороннюю таблицу. Левая сторона счета – дебет, называется дебет, правая сторона счета называется кредит. Эти два слова уже потеряли свое предыдущее смысловое значение. Они возникли еще во времена Римской империи и из происхождения латинский язык. Сейчас их назначение следующее, мы рассмотрим позднее. Так вот, по структуре счета делятся на активные, пассивные и активно-пассивные. В активном счете дебет означает увеличение имущества, а кредит – его использование по назначению, то есть уменьшение. В пассивном счете отражаются источники формирования имущества, причем кредит означает увеличение источника, а дебет – его уменьшение. В каждом счете ежемесячно рассчитываются обороты по дебету и кредиту, как сумма хозяйственных операций. На начало и конец месяца в счете указываются начальное и конечное сальдо. Это остаток имущества или обязательств по счету. Итак, давайте посмотрим. Вот структура активного счета. Как вы видите, две стороны – дебет, кредит. Сальдо начальное показывает наличие средств на начало месяца. Затем отражаются хозяйственные операции в течение месяца, как по дебету, так и по кредиту. И в конце месяца бухгалтер выводит обороты дебетовые и кредитовые. Они рассчитываются как сумма тех хозяйственных операций, которые были по дебету и по кредиту. И далее выводится конечное сальдо по этому счету. Ну, например, счет касса, который отражает наличные денежные средства в кассе нашей организации. У нас было 1000 рублей на начало месяца. Поступило в кассу организации, допустим, 5000 рублей за месяц. И было выдано 4000 рублей на хозяйственные нужды и командировочные расходы. Тогда в кассе остаток на конец месяца составит сальдо начальное 1000 рублей, плюс оборот дебетовый 5000 рублей и минус оборот кредитовый 4000 рублей. То есть сальдо конечное составит 2000 рублей. Итак, обратите внимание, сальдо конечное в активном счете будет рассчитываться по формуле. Сальдо конечное равно сальдо начальное плюс оборот дебетовый и минус оборот кредитовый. Структура пассивного счета. Также состоит счет из двух частей дебет и кредит, но, как мы уже говорили выше, рост обязательства нашего пассива отражается по кредиту. Сальдо начальное отражается по кредиту. Далее хозяйственные операции могут быть и по дебету, и по кредиту. И сальдо конечное выводится по кредиту. Ну, например, мы с вами говорили про уставный капитал, который является источником формирования нашего имущества. Счет, уставный капитал является пассивным. И вот если мы будем говорить о сальдо начальном по уставному капиталу, если мы будем говорить о росте уставного капитала, например, 100 тысяч рублей сальдо начальное по уставному капиталу. Прирост уставного капитала составил за этот месяц 50 тысяч рублей. Тогда уменьшение уставного капитала в этом месяце не происходило. Тогда сальдо начальное плюс оборот кредитовый минус оборот дебетовый составит сальдо конечное. И это будет в нашем примере 150 тысяч рублей. Обратите внимание на формулу расчета сальдо конечного в пассивном счете. Сальдо конечное есть сальдо начальное плюс оборот кредитовый и минус оборот дебетовый. Итак, вы готовы выполнить следующие два задания из рабочей тетради. Они как раз и посвящены активному и пассивному счету. В этих заданиях вы научитесь отражать хозяйственные операции по дебету и кредиту активных и пассивных счетов. Следующий вопрос в этой теме мы посвятим таким важным вопросам, как корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка, как элемент системы бухгалтерского учета, а также алгоритму составления бухгалтерской проводки. Сначала остановимся на важнейших понятиях. Прежде всего, на правиле ведения учета. Мы говорили в первом разделе о таком важном правиле, как двойная запись. Что представляет собой правило двойной записи? Правило двойной записи состоит в следующем. Каждая хозяйственная операция отражается на счетах дважды, поскольку затрагивает два счета. По дебету одного счета и по кредиту другого счета на одну и ту же сумму. Почему? Потому что каждая хозяйственная операция одновременно затрагивает либо наше имущество, одновременно имущество изменяется в ходе своего движения, например, либо наше обязательство, либо имущество и обязательство. С методом двойной записи связаны такие важные понятия, как корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка. Корреспонденция счетов – это взаимосвязь между счетами, возникшая при методе двойной записи. Бухгалтерская проводка – это уже оформление корреспонденции счетов, когда одна и та же операция записывается по дебету одного счета и по кредиту другого счета. Бухгалтерская проводка составляется только на основании первичных учетных документов. Первичные учетные документы являются юридическим основанием для фиксации хозяйственной операции в учете. Для составления бухгалтерской проводки по любой хозяйственной операции необходимо, во-первых, определить сущность происходящих в результате этой хозяйственной операции явлений, то есть экономических изменений в имуществе или обязательствах организации. Далее, по плану счетов, а план счетов действует на территории Российской Федерации для всех коммерческих организаций, типовой план счетов един, а на основании его организация уже строит свой рабочий план счетов. Так вот, по плану счетов выбрать те счета, по дебету и кредиту которых эта хозяйственная операция должна быть отражена. Ну и третья процедура – это разноска хозяйственной операции в выбранные счета. В условиях ручной обработки бухгалтерского учета это была сложная процедура, потому что именно в ходе разноски возникали основные технические ошибки при ведении бухгалтерского учета. При использовании компьютерных программ для отражения хозяйственных операций разноска делается автоматически самой программой, и поэтому вот эти технические ошибки, которые возникали в ходе разнесения операций по различным журналам, они исключены. Ну, например, посмотрите, пожалуйста, давайте рассмотрим конкретную операцию. Мы говорили с вами, поступили на склад материалы от поставщика, счета по которым не оплачены. Что произошло? Давайте разберемся в экономической сущности этой хозяйственной операции. Во-первых, давайте определимся, изменилось наше имущество или изменилось наше обязательство, или изменились и имущество, и обязательства. Как видим, здесь эта хозяйственная операция затронула и имущество, и обязательства. В качестве имущества мы видим материалы, которые поступили к нам в организацию, то есть происходит увеличение.